Но компании и люди, занимающиеся честным бизнесом, а таких подавляющее большинство, должны найти способ добиться успеха. Эта книга предлагает своего рода карту дорог, которые могут привести к успеху. Кстати, она не будет картой дорог для руководителей высшего звена и исполнительных директоров. Но если она окажется и для них полезной, я буду только рад. Надеюсь, что она им поможет. Но прежде всего, эта книга предназначена для тех, кто находится на передовой. Владельцев частных предприятий, руководителей среднего звена, руководителей фабрик, тех, кто работает на производственных линиях, выпускников колледжей, которые ищут свою первую работу, магистров делового администрирования, решивших начать новую карьеру, и предпринимателей. Главной целью написания этой книги было помочь тем, кто переполнен честолюбивыми замыслами и энтузиазмом, независимо от того, где они работают. Читая эту книгу, вы познакомитесь со множеством людей. Некоторые из них, быть может, напомнят вам самих себя, другие, возможно, покажутся вам знакомыми. Речь пойдет об исполнительном директоре, который предлагает компании целый список замечательных приоритетов, таких как, скажем, качество продукции, обслуживание и уважение клиента, но не объясняет, как воплотить их в жизнь. Вы найдете руководителя среднего звена, который кипит от злости во время совещаний с представителями другого подразделения своей компании, поскольку знает, что его сослуживцы могли бы сделать гораздо больше, если хотя бы на минуту прекратили относиться друг к другу подчеркнуто снисходительно. Там вы познакомитесь с одной сотрудницей, которая в течение многих лет работает спустя рукава, но так приветлива и мила, хотя и некомпетентна, что вы просто не в состоянии заставить себя указать ей на дверь. Там есть один работник-невидимка, руководить которым можно только заочно, и этот процесс превратился для его начальника в долгую и мучительную пытку. Вы найдете там сотрудников, которые окрестили стол, за которым они собираются каждый обеденный перерыв, столом утраченных надежд, поскольку именно за ним высказывают все претензии в адрес начальства. Там есть женщина-инженер, которая, проработав 15 лет, сделала блестящую карьеру, но однажды все это бросила, так как поняла, что, найдя баланс между работой и личной жизнью, сделала счастливыми всех, кроме самой себя. Кроме того, вы познакомитесь со множеством людей, истории которых служат примерами изобретательности, интуиции и выдержки. Вы встретитесь с молодым и энергичным Дэвидом Новаком, исполнительным директором компании Yum Brands, превратившим каждый из 3000 ресторанов этой компании в лабораторию новых идей, а весь ее коллектив – в самообучающийся организм. Вы узнаете о Деннисе Найдене, виртуозном инициаторе инноваций, который никогда не успокаивается на достигнутом и у которого энергии хоть отбавляй. Вы познакомитесь и с Джимом Данном, возродившим свою компанию из пепла Всемирного торгового центра, потому что он всегда надеялся на лучшее и занимал такую жизненную позицию, которая позволила ему достичь самых невероятных результатов. Вы найдете и Сьюзан Питерс, работающую мать, занимающую руководящий пост номер 2 в подразделении по работе с персоналом General Electric, которая сама могла бы написать книгу о своем успешном опыте поиска соотношения между работой и личной жизнью. Вы узнаете о Крисе Навите, исполнительном директоре филиала US Steel в Кошице, который помог преобразить боровшийся за свое существование словацкий город и превратил бывший государственный сталелитейный завод в процветающее и высокоприбыльное предприятие. Там будет и Кеннет Ю, глава китайского филиала компании 3M, который, отказавшись от обычной церемонии принятия бюджета, заменил его обсуждением содержательных вопросов, как покорить новые вершины бизнеса, чем резко повысил объем сбыта продукции своих предприятий, прежде не отличавшихся высокими показателями. Вы познакомитесь и с Марком Литлом, который, работая в General Electric, был совершенно выбит из колеи после того, как его понизили в должности, но сумел найти в себе силы и благодаря мужеству, настойчивости и блестящим результатам работы смог вернуть себе высокое положение и добиться значительного повышения по службе. Когда речь идет о том, как добиться успеха, решающее значение имеют люди, и эта книга во многом о людях. В некоторых случаях о тех ошибках, которые они совершили, но чаще о том, как они добились успеха. Хотя главным образом я пишу об идеях и о той силе, которая приводит эти идеи в действие. Возможно, прочитав эти строки, некоторые скептически настроенные читатели подумают: Умение добиться успеха – это слишком тонкая и многоуровневая тема для того, чтобы рассмотреть ее в 20 главах. Какое мне дело до количества изложенных в этой книге идей и жизнеописаний? Да, добиться успеха – это тонкая и многоуровневая задача, не говоря уже о том, что она еще и чертовски трудна. Но бывает и так, что эта задача становится вполне достижимой. Вы можете добиться успеха, но для этого вам нужно знать, что сделать, чтобы это случилось. Данная книга не предлагает простых формул. Их здесь нет. Но в каждой главе она дает вам общие направления, которым надо следовать, правила, которые надо учитывать, предположения, которые надо иметь в виду, и ошибки, которых надо избегать. В главе о стратегии представлен трехэтапный процесс выработки стратегии. Глава о правильном выборе работы вашему вниманию предлагает рассмотреть так называемые сигналы соответствия и предостережения. Кое-что будет повторяться, например, что успеха добивается команда, состоящая из лучших игроков, и поэтому их следует найти и сохранять. Или что не следует впадать в такое отчаяние, которое приводит к полной бездеятельности. Или что независимо от того, в какой сфере бизнеса вы работаете, надо постоянно делиться своими знаниями. Или что следует занимать активную жизненную позицию и прививать ее окружающим. Или что никогда нельзя делать из себя жертву. И, наконец, то, что от работы надо, черт возьми, получать удовольствие. Да, получать удовольствие. Бизнес – это игра, выигрыш в которой приносит несравнимое удовольствие. Дорога, которая нас ждет. Перед тем, как мы начнем, несколько слов о том, как построена эта книга. В ней четыре части. Первая, с чего все начинается, является концептуальной. В ней философии менеджмента уделено внимание гораздо больше, чем многие деловые люди обычно уделяют этой теме в повседневной жизни, и, несомненно, больше, чем я когда-либо уделял ей сам, сидя на своем рабочем месте. Но в своем подходе к бизнесу я всегда руководствовался теми основополагающими принципами, которые изложил в первой части книги. Вкратце, речь идет о четырех высоконравственных определяющих принципах: беспристрастность, абсолютно необходимое в любой сфере менеджмента, наличие системы дифференциации, в основе которой лежит меритократия, общество, в котором продвижение по социальной лестнице зависит от личных способностей и заслуг, а не от происхождения, в широком смысле, общества разных возможностей, признание ценности мнения каждого работника и уважение его личного достоинства. Следующий раздел этой книги, получивший название «Ваша компания», касается внутренних структур организации. В нем идет речь о механизме взаимосвязи между людьми, производственными процессами и культурой производства. В его главах рассматриваются такие аспекты, как руководство, наем работников, кадровая политика, увольнение работников, изменение методов управления и антикризисное управление. Затем следует раздел «Конкуренция», посвященный тому, что происходит за пределами вашей организации. В нем говорится о том, как добиться стратегических преимуществ, выработать бюджет, добиться роста естественным путем или посредством слияния и поглощения. Кроме того, в данном разделе я пытаюсь снять покров таинственности с темы, постоянно интригующей и сбивающей с толку людей. Я имею в виду программу улучшения качества 6 Сигм. Следующий раздел книги назван «Ваша карьера». И в нем речь идет о том, как направить профессиональную карьеру в нужное русло и сделать ее успешной. Он начинается с главы о том, как найти хорошую работу, и не только первую в жизни работу, а работу на любом этапе вашей карьеры. В этот раздел входит и глава о том, как добиться повышения, а также глава о болевой точке, в которой мы время от времени оказываемся, делая карьеру, и я имею в виду работу под началом плохого босса. Последняя глава этого раздела повествует о человеческом желании иметь все и сразу, которое, как вы понимаете, практически невыполнимо. Однако вы можете и должны знать о том, какие мысли на этот счет у вашего начальника, и это один из тех вопросов, которые рассматриваются в данной главе. Последний раздел – уточнение некоторых деталей, и в нем я отвечу на 9 вопросов, не вошедших ни в одну из уже рассмотренных мною категорий. Они затрагивают такие аспекты, как тема китайской угрозы, этнокультурное многообразие, воздействие таких юридических положений, как закон Сайбренса-Оксли 2002 года внес дополнение в закон о фондовых биржах 1934 года, обязав компании, акции которых котируются на фондовых биржах, регулируемых комиссией по ценным бумагам и биржам, вести финансовую отчетность в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Кроме того, в нем говорится о том, как бизнес должен реагировать на такие социальные проблемы, как СПИД. В этом разделе я отвечаю и на вопросы о том, как поживает мой преемник Джефф Иммельт. Одним словом, можно сказать замечательно, как у меня идут дела в игре в гольф и не подумываю ли я отправиться на небеса. Вот этот вопрос действительно поставил меня в тупик. Что касается остальных, то они не смогли сбить меня с толку, но заставили как следует задуматься, во что же я верю и почему. В этой книге вы найдете ответы на массу вопросов, но отнюдь не на все, поскольку и бизнес, и наш мир постоянно меняются. Год назад в беседе со мной один голландский предприниматель сказал: «Каждый день возникает новый вопрос, поэтому мы и продолжаем жить». Возникают новые вопросы и появляются новые ответы. После выхода на пенсию я узнал о бизнесе почти столько же нового, сколько узнал, работая в General Electric. Я получал знания каждый раз, когда мне задавали вопрос. Надеюсь, что мои ответы помогут и вам узнать что-то новое.